Здесь пересекались интересы разведок всего мира. Ми-6, ЦРУ, контрразведки континентального Китая и еще черт знает кого. Сильна была и резидентура КГБ, так что работы и здесь хватало. Верный своим правилам, Крымов завел обширные связи в самых грязных районах города, за посещение которых или даже появление в их окрестностях любой другой советский человек мог как пробка в 24 часа вылететь на родину для немедленной сдачи партбилета. Но Крымова это не беспокоило. Возобновив связь с некоторыми своими старыми знакомыми китайцами и приплюсовав их к новым своим знакомым, Крымов получил в руки связь с преступными группировками по всей Юго-Восточной Азии и даже вошел в доверие к торговцам наркотиками и оружием. Карьера Андрея Сергеевича складывалась как нельзя лучше. Он напоминал непотопляемый броненосец, упорно идущий своим курсом. Ни одного прокола. Хорошие отношения с начальством, уважение коллег, несмотря на доносы, которые, кстати, все равно не получали хода. За Крымовым закрепилась репутация дельного специалиста, который не только может помочь советам по любому вопросу, но и никогда в этих советах не отказывает. Коллеги по банку, главным достоинством которых зачастую оказывались связи в Москве, а совсем не профессионализм, все чаще заходили к нему за советом. И никогда не бывали разочарованы. Так спокойно и лихо коллектив Московского национального банка дожил до лета 1980 года. А летом того года, в то время как на родине вовсю гремела Московская Олимпиада, в Гонконге разразился крупный скандал. В один прекрасный день Московский национальный банк в результате неумелых операций потерял несколько сотен миллионов долларов и практически разорился. Ничто не предвещало такой катастрофы. На протяжении года банк вкачивал средства в ряд местных компаний и предполагал получить с этого немалые прибыли. Но вдруг, как по команде, все эти компании в течение месяца одна за другой прекращают свое существование. Спустя полтора десятка лет подобные аферы станут обыкновенным явлением в демократической Москве. Но тогда этот обвал стал настоящим шоком для советских банкиров. Было, естественно, назначено следствие. Но каждый отдельный сотрудник, причастный к сделкам, не спешил сообщать, что во многом свои решения о выборе компаний для капиталовложения он принимал, основываясь на мнении молодого чужака из КГБ Андрея Сергеевича Крымова. Это было бы равносильно признанию своей полной некомпетентности. А может быть, сработала знаменитая ведомственная круговая порука. Какая бы причина ни была, Крымов ею воспользовался блестяще. Одним словом, произошло трагическое стечение обстоятельств, и не более того. В результате скандала директор банка загремел под суд за халатность, а почти весь персонал отправился в Москву. Крымов, естественно, тоже отправился в Москву, но только не для того, чтобы получить нагоняй, как раз наоборот. Сразу по возвращении он получил очередное звание. Тесть был чрезвычайно доволен своим зятем, а вот что касается исчезнувших миллионов, куда исчезли деньги и имел ли к этому прямое отношение Крымов, точно неизвестно. Но только появился у Андрея Сергеевича в Гонконге счет, о существовании которого знали лишь он сам да тесть. В Москве Крымов осел на год. Занимался аналитической работой, а попросту перекладывал бумажки и строчил отчеты у себя в кабинете в Ясенево. Он был тих и спокоен. И стали даже поговаривать, что счастливая звезда непотопляемого броненосца закатилась таки, и едва ли теперь ходить ему в баловнях судьбы. Однако сам Андрей Сергеевич придерживался, похоже, совсем другого мнения. Всегда подтянутый, он одевался исключительно в дорогие элегантные костюмы, явно не советского производства. На работу приезжал в спортивного вида «Тойоте», справил новоселье в кооперативной квартире, построил двухэтажную дачку, да не где-нибудь, а на Истре. Коллеги диву давались, до чего обнаглел человек, и ожидали со дня на день соответствующих мер со стороны руководства. Но Крымову и на это было наплевать. Он добился своего. Он исполнил свою мечту и получил свое право на выбор. Он управлял своей судьбой сам, и никто ему был не указ. Правда, без тестя пока он не мог обойтись. Но ведь ничто не вечно под луной. А соответствующие меры со стороны руководства и в самом деле последовали. Только совсем не того характера, что ожидались коллегами. В один прекрасный день Андрей Сергеевич Крымов исчез из своего кабинета в Ясенево, чтобы занять другой кабинет. На Старой площади, поближе к тестю. Теперь он был сотрудником аппарата ЦК с какой-то невнятной должностью. То ли инспектор, то ли куратор, то ли инструктор –